Идея. В тот же день Олли и Артур опять висели на турнике вверх тормашками. Опущенные руки девочки почти касались земли. Она закрыла глаза. Мысли кувыркались и смешивались друг с другом у нее в голове. Слон, черепаха, фотография в книге Артура. Мысли были, как комки мягкой глины. Они катались туда-сюда, а потом вдруг взяли и слепились в идею. Точнее, в большой и отчаянный замысел. «Я вот подумала...» — начала Олли. «О чем?» — оживился Артур. «Насчет старых и чудесных вещей. Я сегодня ничего не принесла, но ведь к празднику надо будет что-то придумать». «Только не говори, что потащишь это свое дерево!» Олли засмеялась. «Нет, я другое придумала, но мне понадобится твоя помощь». «Без проблем». «То есть мне надо, чтобы твоя бабушка помогла?» Артур прищурился. «Моя бабушка?» «Мне надо, чтобы она пришла на праздник». Олли сложила руки на груди и кивнула. «Ты же сам говорил, что она давно не была на праздниках». Артур почесал курчавую голову и улыбнулся. «Это из-за гармони, да?» догадался он. Олли широко улыбнулась и показала ему большие пальцы. Правда, когда висишь вверх тормашками, пальцы показывают не вверх, а вниз. Но Артур все понял.